частное определение по делу Хинта, прокуратуре и КГБ, он курировал их как секретарь ЦК, начать кампанию против Гляна. Ответ может дать анализ списка разоблаченных коррупционеров. Рекунков был генеральным прокурором СССР с начала 1981 года. Под его непосредственным руководством шла работа следствия в Узбекистане. Соломенцев, поставленный Андроповым во главе комитета партийного контроля, своеобразной партийной инквизиции, также участвовал в принятии важнейших решений по реализации андроповского замысла. Без Теребилова, тогда министра юстиции СССР, также невозможно было обойтись в ходе выполнения предначертаний генсека. И, наконец, Лигачев, осуществлявший координацию действий всех служб и организаций. В этом списке отсутствовал только Чебриков. Нетрудно представить себе его восприятие заявлений Гдляна. Бывший исполнитель верхушечных решений наносит удар по вчерашним хозяевам, чтобы уцелеть самому. Кто будет следующей мишенью его нападок, можно предсказать. Должен быть нанесен упреждающий удар. И как это мы раньше не сообразили, что борьба с коррупцией при Андропове — утверждение сталинизма, а отказ от этой борьбы при Горбачеве — благо для общества. Ну, а неразумный народ, так он просто должен плакать от счастья в связи с отказом от борьбы с коррупцией и разгромом уголовного дела номер 18/58115-83. Ведь если бы этого не произошло, утверждает Плеханов, и дело начало бы развиваться по отработанному сталинскому сценарию, то этапы его должны были выглядеть так. Первый — аресты и показательные суды над действительными коррупционерами в разных регионах, начиная с Узбекистана. На процессах всплывают данные о соучастии в преступлениях представителей высшей партийной и государственной номенклатуры. Второй — кремлевское дело, разгром старого аппарата, сложившегося в послесталинские десятилетия. Третий — ликвидация главных исполнителей первого этапа операции с целью спрятать концы. Назначение в КГБ, орготдел ЦК, прокуратуру, Минюст, Верховный суд, людей, более посвященных в операцию. Четвертый — развертывание по всей стране террора против элиты, не связанный с коррупцией, но не склонный к поддержке неосталинской диктатуры. Средства массовой информации организуют по этому случаю бурные аплодисменты в народе. Пятый — повсеместная замена освободившихся вакансий андроповскими выдвиженцами, проведение идеологического обоснования произведенного переворота. Шестой — закрепощение населения, рабочих в промышленности, крестьян в деревне. Социальная дезинфекция среди интеллигенции. Фанфары по случаю наступления нового тысячелетнего рейха, основанного на рабском труде. Вот какие беды и несчастья ожидали всех нас, если бы заговор удался, если бы борьба с коррупцией не была свергнута, если бы наша следственная группа продолжала расследование. Более того, по схеме, предложенной Плехановым, прозревшие соотечественники теперь сами могут вскрывать коварные замыслы власти. Если сегодня, например, ведущие российские политики, лидеры демократических партий, депутаты твердят о необходимости усиления борьбы с коррупцией, то теперь уж мы знаем наверняка, что никакие они не демократы, а неосталинисты. И не дай бог, реально начнут с коррупцией бороться, тогда вообще все пиши пропало. Пойдем назад во времена Ежова и Берии. По сумгаитскому рецепту. Впрочем, поиски покровителей осуществлялись не только в Москве. Подключились к этой изнурительной работе и национал-коммунисты в ряде регионов страны. Интернационализм, которым так кичились в свое время большевики, подобно застарелой коже змеи, сменялся воинствующим национализмом. Партийно-мафиозные кланы в республиках взяли его на вооружение –